«Куда он запропастился?» — спросил Басат в который раз. Мукра промолчал. Он сидел на седле Гаура, потом свалился на пол и крепко уснул. Басат тормошил его за плечо, но мечник не желал просыпаться. «Ладно, я сам его отыщу», — пробормотал Басат. Он взял молот, прислоненный к стене, и собрался выйти из домика. И услышал скрип в соседней комнате. Там никого не было. Бизон сзади замычал и боднул стену. Дом сотрясся. «Тихо, малыш!» — крикнул ему Басат и вошел в соседнюю комнату, неся молот на плече. «Эй, Карашахин, ты чего в прятки играешь?» Свет костра сюда почти не проникал. Комнату освещали лучи лунных светил, падающие через разбитые окна. Басат поежился. Холодно. В центре комнаты он заметил черное отверстие погреба. Рядом валялась прямоугольная крышка. Раньше, когда осматривали, они не заметили погреба. Басат, тяжело топая по полу, подошел ближе. В отверстии обнаружился незнакомый человек. Он лежал на земле в прямоугольном проеме, бледный, с космами черных волос, с закрытыми глазами в синем халате. Басат наклонился, протянул руку и ткнул незнакомца в плечо, уверенный, что это сон. Но произошло неожиданное. Человек открыл огненно-красные глаза и схватил Басата за руку. Пальцы у него оказались ледяные. Басат отшатнулся, уперся в лежащего ногой и вырвал руку. С ладони капала кровь, незнакомец успел поцарапать. Человек приподнялся, протягивая к богатуру руку. Басат схватил рукоять молота обеими руками и обрушил на незнакомца. Удар получился удачный. Он размозжил странному человеку голову. Брызнула кровь, осколки черепа разметало по комнате. Кровавые глаза потухли. «Оф!» — выдохнул Басат и поднял молот. «Откуда взялась эта тварь?» Сзади послышалось рычание. Басат обернулся. На пороге сидела огромная черная собака. Косматое тело заполнило проем двери. Красные глаза пылали в темноте. «У вас что, сегодня пирушка?» — спросил Басат. Собака прыгнула на него. Он хотел ее ударить молотом, но не успел. Собака так сильно толкнула его, что Басат выронил молот и отлетел к стене. От удара он ничего не видел. Собака уселась ему на грудь и зарычала. От ее пасти несло падалью. Басат зарычал в ответ. Собака схватила его за голову и свернула шею. Затем обнюхала. Изо рта Басата потекло белое облачко. Собака забрала его в себя.